Но именно от того, что император пожелал удостоить Иосифа неслыханной почести, придворный не решился настаивать и отправился назад, полный тревоги и страхов. Как бы император, раздосадованный непонятным поведением этого человека, не выместил досаду на нем, на вестнике. А Иосиф, оставшись один, не находил верного пути. Голоса, звучавшие в его душе, были противоречивы. То он решался принять предложение императора. Потом говорил себе, что этим согласием он признает правоту римлянина и отречется от собственной правоты. Потом снова видел мертвое лицо своего мальчика, и ему чудилось, будто Матафий жаждет этого огромного, почетного пламени, которое перед очами всего мира озарит его последний образ. Он не находил решения. На другой день он допустил к себе самых близких друзей – Клавдия Регина и Иоанна Гисхальского. Он сидел на полу, поджав ноги, нечесанный, босой, в разорванной одежде, помрачившийся в уме и сокрушенный духом, и подле него сидели друзья. Если за ночь до того он был Иаковом, горюющим о своем любимом сыне, то теперь он был Иовом, которого пришли утешить друзья. Но хорошо, что все их утешение сводилось к практическому совету. Сочувствия, бесстыжей жалости он бы, наверное, не вынес. И так обсуждалась только эта одна чисто внешняя задача, которую предстояло решить еще сегодня. Вопрос о погребении. Что делать Иосифу? Если он примет предложение императора, он нарушит один из главнейших законов, установленных богословами. Со времени патриархов, со времен Авраама, Исаака и Иакова, погребенных в пещере Махпела, евреям воспрещено было уходить к отцам своим, иначе как через землю. Иосифу казалось, что он бросит вызов собственному народу, разрешив предать сына огненному погребению. Если же он похоронит его по еврейскому обычаю и отвергнет костер, не навлечет ли он этим на себя гнев императора? И не только на себя одного. Заговорил Клавдий Регин, сторонник трезвой реальности. «Мертвый мертв», — сказал он. «И жгут его или зарывают ему все равно. Огонь ли, земля ли? И то, и другое печалит и радует его так же мало, как павлинье перышко, которое всунул ему в руку юный хорошенький принц». Я не могу себе представить, что у его души есть глаза, чтобы увидеть, или кожа, чтобы почувствовать, каким способом его погребают. Что же касается остальных ваших сомнений, так это одни сантименты. Я не еврей. Может быть, именно поэтому я и могу безошибочно судить, в чем выгоды для вашего народа и в чем невыгоды. Позвольте же вас предупредить, что этот ваш народ дорого заплатит, или уж во всяком случае упустит большую прибыль, если вы пожелаете считаться со своими предрассудками и своей глупостью. Если же вы дадите себе труд задуматься об истинных интересах еврейства, то они требуют от вас принять предложение ДДД. «Блеск этого костра зарит все еврейство», а оно последнее время погружено во мглу, и такой блеск ему необходим. «Да, необходим», — подтвердил Иоанн Гисхальский, устремляя на Иосифа хитрый взгляд своих серых глаз. «А что до ваших прочих сомнений, доктор Иосиф? Я человек не ученый, как вы, и я не знаю, чувствует умерший что-нибудь или же ничего не чувствует. Не могу сказать ни да, ни нет. Но если только вашему Матафию, там, где он сейчас, дано что-нибудь чувствовать, конечно, ему было бы приятно, если бы огонь, в котором горит его тело, обогрел все еврейство. И потом я думаю, и глаза его засветились еще лукавее и дружелюбнее, что он и вообще порадовался бы блеску такого громадного пламени, ведь он любил блеск.